Все, о чем бы вы ни попросили Господа Бога, все воспримите, лишь бы только то было во славу Божью или на пользу ближнюю. Потому что и пользу ближнего он же к славе своей относит, почему и говорит: «Вся, я же единому от меньших сих сотвористи, мне сотвористи». Так не имеете никакого сомнения, чтобы Господь Бог не исполнил ваших прошений, лишь бы только они или к славе Божией, или к пользам и назиданию ближних относились. Но если б даже и для собственной вашей нужды или пользы, или выгоды вам что-либо было нужно, и это даже все столь же скоро и благопослушливо Господь Бог изволит послать вам, только бы в том крайняя нужда и необходимость настояла, ибо любит Господь любящих его. Благ Господь всяческим, щедрит же и дает, и не призывающим имени его. И щедроты его во всех делах его, волю же боящихся его сотворит, и молитву их услышат, и весь совет их исполнит, исполнит Господь вся прошение твоя. Одного опасайтесь, ваше боголюбие, чтобы не просить у Господа того, в чем не будете иметь крайней нужды. Не откажет Господь вам и в том за вашу православную веру во Христа Спасителя, ибо не предаст Господь жезла праведных на жребий грешных и волю раба своего Давида сотворит неукоснительно, однако взыщет с него. Зачем он тревожил его без особой нужды? Просил у него того, без чего мог бы весьма удобно обойтись. Так-то, ваше боголюбие. Все я вам сказал теперь, и на деле показал, что Господь и Божья Матерь через меня, убогого Серафима, вам сказать и показать соблаговолили. Грядите же с миром. Господь и Божья Матерь с вами да будут всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Грядите же с миром. И во все время беседы этой, с того самого времени, как лицо отца Серафима просветилось, видение это не переставало, и все сначала рассказа, и доселе сказанное говорил он мне, находясь в одном и том же положении. Исходившее же от него неизреченное блистание света видел я сам своими собственными глазами, что готов подтвердить и присягаю. На этом месте заканчивается Мотовиловская рукопись. Глубину значения этого акта торжества православия не моему перу стать выяснять и подчеркивать, да он и не требует свидетельства о себе, ибо сам о себе свидетельствует с такой несокрушимой силой, что его значение не умолить суесловием мира сего. Но если б кто мог видеть, в каком виде достались мне бумаги Мотовилова, хранившие в своих тайниках это драгоценное свидетельство богоугодного жития святого старца. Пыль, галочки и голубиные перья, птичий помет, обрывки совсем неинтересных счетов, бухгалтерские, сельскохозяйственные выписки, копии спрошений, письма сторонних лиц — все в одной куче, вперемешку одно с другим, и всего весу 4 пуда 25 фунтов. Все бумаги ветхие, исписанные беглым и до такой степени неразборчивым почерком, что я просто в ужас пришел, где тут разобраться. Разбирая этот хаос, натыкаясь на всевозможные препятствия, особенно почерк был для меня камнем преткновения, я, помню, чуть не поддался отчаянию. А тут, среди всей этой макулатуры, нет-нет, и блеснет искоркой во тьме, с трудом разобранная фраза: «Батюшка, отец Серафим, говорил мне». Что говорил? Что скрывают в себе эти неразгаданные иероглифы? Я приходил в отчаяние. Помню, под вечер целого дня упорного и бесплодного труда я не вытерпел и взмолился: «Батюшка Серафим, Неужели же для того ты дал мне возможность получить рукописи своего служки из такой дали, как Дивеев, чтобы неразобранными возвратить их забвению? От души должно быть было мое восклицание. Наутро, взявшись за разбор бумаг, я сразу же нашел эту рукопись и тут же получил способность разбирать мотовиловский почерк. Нетрудно представить себе мою радость. И как знаменательными мне показались слова этой рукописи. «А я мню», — отвечал мне отец Серафим, — «что Господь поможет вам навсегда удержать это в памяти, ибо иначе благость его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному молению моему и не предварила бы так скоро послушать убогого Серафима, тем более что и не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас для целого мира». 70 долгих лет лежало это сокровище под спудом на чердаках среди разного забытого хлама. Надо же было ему попасть в печать, да еще когда, перед самым прославлением святых мощей того, кого православная церковь начинает просить: преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас. 19 мая 1903 года. Послесловие. Первое появление в печати рукописи Мотовилова, озаглавленное мной «Дух Божий, явно почивший на отце Серафиме Саровском, в беседе его о цели христианской жизни с симбирским помещиком и совестным судьей Николаем Александровичем Мотовиловым», вызвало к великому для меня прискорбию и вместе в обличении духа времени много недоуменных толков, даже в той среде, которая по благодати учительства должна бы, казалось, стоять во главе угла православной церкви. Осуетившееся человеческое сердце по всем признакам не могло вместить в себе во всей полноте того откровения, которое заключали в себе драгоценные слова рукописного свидетельства сотайника преподобного Серафима, и отказывалось принять и верить возможности проявления действия наития Святого Духа Божия во всей полноте очевидности в смертном человеке. Вы с Мотовиловым проповедуете что-то вроде того сектантства Лобзина, которое процветало в известный период царствования Александра I, когда тоже благодать Духа Святого хотели видеть только в очевидных ее проявлениях в теплоте, свете, благоухании. Отсюда недалеко и до прелести. Такие речи пришлось мне слышать вскоре после появления рукописи Мотовилова в печати. Прошу простить меня, всех православных, которых мой малый труд списателя мог повергнуть в соблазнительное недоумение, но вина моя только в том, что я не с достаточной силой подчеркнул, что чувственные проявления благодати Святого Духа, почившего на преподобном Серафиме, были даны просветленному зрению Мотовилова лишь по молитве старца и по молитве того же святого старца. Как явление это, так и боговдохновенная эта беседа сохранена памятью Мотовилова не для него одного, а через него для всего мира. Нет, и не может быть ничего общего между самочинным сектантом Лобзиным и Мотовиловым, всю свою жизнь находившимися в общении и под руководством старцев, из которых один святой церковью прославлен, как угодник Божий и преподобный, а другой, Антоний Воронежский, таковым смиренно почитается всеми православно верующими сердцами. Первый и, можно сказать, основной признак сектантства и прелести есть самочиние, а этот-то именно признак и отсутствует в данном случае. Но обратимся лучше по этому поводу к свидетельству самой церкви, в лице удостоверения ее преподобных. Вот что свидетельствует преподобный Феогност. «Хотя ты, постоянно пребывая в чистой молитве, невещественно соединяющий с Богом невещественный ум, исподобился увидеть, как в зеркале ожидающее тебя блаженное состояние по окончании здешней жизни, сподобился этого, как приявший обручение духа, истяжавший небесное царство внутри себя яснейшим и определеннейшим очищением души, но не потерпи разрешиться от плоти, не предваренной известием о наступающей смерти. Молись прилетно об этом и будь благонадежен, что получишь это известие, когда приблизится кончина твоя, если то полезно». По содержанию этих слов преподобного Феогноста святитель Игнатий Брянчанинов в своем слове о смерти рассуждает так. Ощущение духовное, о котором говорит преподобный Феогност, называется очень справедливо в отеческих писаниях «известствованием» по свойству решительной достоверности. Оно производится наитием божественной благодати, приемлющей в отеческие духовные объятия кающегося и недоумевающего грешника. Оно является в душе неожиданно, как новая жизнь, о которой человек доселе не мог составить себе никакого понятия. Оно освобождает душу от насилия лукавых духов и страстей, изменяет всего человека, соединяет его с Богом, влечет всего человека в ту чудную молитву, которую возглашает к Богу из человека Дух Божий. Всякости такого человека рекут неизреченным духовным благодарением и словословием: «Господи, Господи, кто подобен Тебе? Ты избавляй нища из руки крепльших его и нища у Бога от расхищающих его». Душа такого человека возрадуется о Господе, возвеселится о спасении его. Духовное ощущение это столь сильно, что, наполнив собою человека, отъемлет у него сочувствие ко всем другим предметам. Короче сказать, оно есть водворение в душе Царствия Божия. Стяжавший это ощущение к тому не себе живет, но Богу, у подвергшихся самообольщению и бесовские прелести. Бывает мнение такого ощущения и отличается от благодатного по противоположным ему плодам. Итак, да не будем более смущены в сердце нашем, и будем под руководством и за молитвы старцев наших, наших духовных отцов, стяжевать благодать Духа Святого в тех ему одному доведомых мерах, в которых ему благоугодно будет снизойти на нас, грешных. Необходимо надо помнить, что та мера наития Святого Духа, о которой ведется речь преподобного Серафима, и которая изображается великим его послушником Мотовиловым, по выражению самого преподобного, не всегда и великим пустынникам подается Господнею милостью. О торжество нашей веры! Но то ли еще ожидает ее, когда исполнятся времена и сроки? Ей гряди, Господи Иисусе!